Глава 11. Мы с матушкой быстро поднялись в замковый двор в сопровождении Диттона, так и ожидавшего нас, пока мы с мамой выйдем из алтарного зала, не сходя с лестницы. Парень был так рад, что быстро нас нашел, что тараторил без умолку. Мама всю дорогу молчала и была какой-то очень сосредоточенной. Я решил ей не мешать. И тоже молчал, обдумывая те слова, что услышал от Гранура, уже покидая зал. «Не принимайте поспешных решений. Очевидные ходы не всегда самые правильные и эффективные. И еще слушайтесь своего внутреннего чувства». Интересно, что он имел в виду, говоря про очевидные ходы. «И почему именно мне?» Ведь матушка к тому времени уже вышла из зала и слышать его не могла. Или все-таки могла. И если принять за истину, что эти слова предназначались ей, так как я наверняка в ликвидации грядущих неприятностей никакой важной роли играть не буду, то это был призыв к матушке, что называется, не рубить с плеча. Чем больше я размышлял, тем понятнее становилось, что мы, кажется, вляпались в какую-то интригу, сути которой пока не понимаем. Или родители знают больше и понимают, что происходит, и только для меня все происходящее тайна за семью печатями. Ладно, скоро все прояснится. Мы уже в замковом дворе, осталось лишь подняться на стены. На стену поднялись быстро, под неумолкающее бормотание явно возбужденного всем происходящим Диттона. Подниматься из ближайшей башни не стали. Прошли через двор к той, что была ближе к воротам. Через нее и попали на стену, где уже находился отец и Хорд Иствик. Они стояли молча, видимо, чего-то ожидая. Чего они ожидали, выяснилось при нашем приближении. «Дорогая!» — отец, заметив приближающуюся матушку, сделал навстречу ей несколько шагов, расцвел улыбкой, напряженное выражение пропало с лица. «Мы тут тебя ждем. Я отказался начинать переговоры без тебя». Он с хитринкой посмотрел на меня. «Что, Волан, пришел поучиться правильному ведению переговоров?» Его губы тронула кривая усмешка. «Правильно, в жизни пригодится». «Кстати», — добавил он, понизив голос, очевидно, эти слова предназначались только мне. «Раньше у твоей матушки это хорошо получалось». Он мельком глянул на нее, хотя и... «Да». Он провел по своей бритой голове ладонью. Несколько ультимативно. «Как?» — переспросил я, немного сбитый с толку этой отцовской тирадой. «Ультимативно», — повторил отец. «Короче, я думаю, что ничего не изменилось, поэтому сейчас ты увидишь и поймешь сам». Я пожал плечами. «Хорошо, а что вообще случилось?» — решил я попытаться вникнуть в суть проблемы. «А вон!» Отец не стал ничего объяснять, просто кивнув в сторону внешнего обвода стены. Я посмотрел в ту сторону и ничего не увидел. Слишком далеко от края стояли мы с отцом. Но зато очень хорошо расслышал топот копыт и громкую разноголосицу, когда говорит большое количество людей. Да и конское ржание нет-нет, да и доносилось оттуда. Утоляя свое любопытство, я подошел к краю стены и посмотрел вниз. «Отойди от края и встань за зубец!» — услышал я наставление отца. «А то вдруг кому-нибудь придет в голову выстрелить. Так-то, конечно, не должны, но...» Отец многозначительно замолчал. А я, решив, что отец прав, последовал его совету и, сделав несколько шагов в сторону, встал за зубец, но так, чтобы видеть происходящее перед воротами. А там было на что посмотреть. Метрах в 50, не доезжая ворот, стояла группа всадников. Человек 50 в блестящих доспехах и одетых поверх их малиновых сюрко с каким-то, отсюда мне было плохо видно, гербом на левой стороне груди. За этими всадниками относительно ровными шеренгами стояли пешие воины. Человек около 200. В точно таких же малиновых накидках. Воины выглядели очень... Да, очень браво. Шлемы и наконечники недлинных копий блестели на солнышке, уже вовсю взошедшем. а большие ростовые щиты были опущены вниз и своими острыми концами стояли на земле. На щитах ничего изображено не было. Они были просто гладкими, обтянутыми сверху чем-то малинового цвета, скорее всего, крашеной кожей. Между группой всадников и линиями пеших воинов стояли человек 30 в простой кожаной одежде, с короткими мечами у бедра и луками, у кого за спиной, а у троих в руках. Они их держали с наложенной на тетиву стрелой, вот только тетива была ослаблена. Но натянуть ее и сделать выстрел — дело нескольких секунд. Так что предупреждение отца было вполне себе обосновано. Но самой живописной была группа всадников, что крутилась около самых ворот. Их было немного, всего десяток. Но все были на прекрасных конях и даже на вид дорогущих доспехах. Все тоже в малиновых сюрко, с непокрытыми головами. Шлемы пока приторочены к седлу. Наконец у меня получилось как следует рассмотреть герб, который носили все прибывшие к нашему замку вооруженные люди. Этот герб был начертан во всю грудь на сюрко одного из прибывших, наверное, самого главного. Он изображал льва желтого цвета, стоящего на задних лапах на фоне малинового заходящего солнца. В правой лапе лев держал меч, а в левой — щит, на котором был изображен лев желтого цвета, стоящий на задних лапах на фоне малинового заходящего солнца. Носитель большого герба говорил о чем-то мужчине, сидящему на прекрасном вороном коне, с малиновым же вальтрапом, в доспехах, отливающих синевой. Договорив, он засмеялся, а мужчина в доспехах, отливающих синевой, досадливо поджал губы и поднял голову вверх. Увидев на стене отца и присоединившуюся к нему матушку, он громко провозгласил: «Открывайте ворота! К вам пожаловал Реджинальд, граф Дерский, владетель баронств Норвик, Эскот, Бренстейн, Четвик, Вейстер, Вортингер и Гепт, также 20 городов». Он замолчал и уставился на моих родителей, стоящих на стене практически над воротами. Я заметил, как к ним неспешно присоединился и Хорт Иствик. «А дозволено ли будет мне узнать, с какой целью пожаловал к нам с таким войском милорд Реджинальд граф Дерский?» — услышал я веселый звонкий мамин голос. Мужчина в сюрко с большим гербом во всю грудь, судя по всему, и был вышеназванным графом. Он поднял голову и посмотрел на маму. Попутно его взгляд только скользнул по мне, но в душе у меня похолодело, а по спине побежали мурашки. Это был тяжелый взгляд человека, привыкшего повелевать и плохо воспринимающего отказы. Это был взгляд человека, не привыкшего считаться ничьим мнением, кроме своего собственного, и не ставящего вообще ни во что чужие жизни. И сейчас он нас среди живых уже не числил. Для него мы уже были покойниками, по непонятной причине еще дышащими и разговаривающими, и представляющими досадную помеху на пути к его такой близкой, такой желанной цели. Он смотрел на мою маму и молчал. Молчал, наверное, целую минуту, а потом каким-то тяжелым гулким голосом бросил: «Женщина, когда мне будет интересно твое мнение, я скажу. А пока молчи и не лезь в разговор мужчин». М-да. Граф, нужно сказать, имел очень внушительную внешность. Лицо с крупными, немного тяжеловесными чертами, пронзительные черные глаза, явно сломанный когда-то крупный мясистый нос, при этом неправильно сросшийся, широкие брови и крупные губы довольно широкого рта, сейчас недовольно поджаты. При всем при том, лицо графа не выглядело отталкивающим. Да, жесткое, может, даже жестокое. Да, лицо человека с суровым характером, но и все. И вот это лицо, в обрамлении начавших сидеть коротких черных волос, с нескрываемой злостью смотрело на маму. «Граф», — перевел его внимание на себя отец, — «не делайте ошибку. Это не просто женщина. Это моя жена, леди Ария де Грис. «Не сомневаюсь в этом», — громко заявил граф. «А теперь открывайте ворота», — приказным тоном бросил он. Должен признаться, что было что-то в голосе графа, что я чуть было не бросился к воротам, чтобы их открыть. И лишь усилием воли я заставил себя остаться на месте. Надо отдать должное моим родителям, они даже не дернулись. А мама даже этак многообещающе ухмыльнулась. Ну, многообещающе — это для тех, кто ее знает. Батя, вон заметив ее ухмылку, погладил ее по руке и что-то сказал, наверное, успокаивающее. Я не расслышал, хоть и стоял недалеко. Очень не кстати у кого-то заржал его копытный друг. Мама в ответ кивнула и тепло ему улыбнулась. Потом посмотрела на задравшего голову графа, все так же смотрящего на нее, и, подняв удивление бровь, произнесла. «Мы так и не услышали цели вашего появления под стенами нашего замка, граф». Голос мамы был все так же безмятежен и весел. Казалось, что ее совсем не заботит, зачем граф с утра пораньше заявился к нашему замку. «Ну?» — едва не скрежеща зубами протянул граф. Было видно, что искать повод ему внове. Обычно он заявлялся, куда хотел и когда хотел, не заморачиваясь причинами, кроме своего «хочу». И тут такой афронт. Да еще и при его же войнах. Но нужно отдать ему должное, в руках себя он держать умел. Не отнимешь. Скажем так, я решил познакомиться со своими новыми соседями. Он нашел прекрасный предлог, но... Граф. Мы нижайше просим нас простить. Мы в замке только второй день, и он пока не готов принять столько гостей. Виноватым голосом начала сокрушаться матушка. Чувство вины, звучащее в ее голосе, было настолько фальшивым, что всем было ясно, что это просто отговорка человека, опасающегося пускать в замок такое количество чужих воинов. Поэтому граф просто отмел это возражение небрежным жестом и предложил. «В замок едут не все, только я и моя малая свита». И он обвел рукой десяток всадников, находящихся вместе с ним перед воротами нашего замка. Мама сделала вид, что задумалась, а сама что-то показала отцу пальцами. Судя по всему, отец понял, что хотела сказать матушка, потому что наклонился к уху Хорта Иствика, стоящего рядом, и что-то ему прошептал. Тот тоже что-то прошептал ему в ответ, взглянул на отца, кивнул и сбежал со стены вниз. Дальше я за ним не наблюдал, потому как результат все равно увижу, а самое интересное происходило здесь и сейчас. А мама, видно, не найдя больше поводов для отговорок, кивнула и жестким тоном предупредила. «Граф, ворота сейчас откроют, но я должна предостеречь вас от каких-либо недружественных действий. Я боюсь, что в этом случае результат вам не понравится». «Вы поднимете руку на графа?» Его брови взлетели в неподдельном изумлении. «На родного брата герцога, который одарил вас... «Воистину по-королевски щедро?» И он сокрушенно покачал головой. «Но вести себя прилично он все-таки так и не пообещал», отметил я про себя и на всякий случай проверил огненное кольцо, переделанное для меня моим далеким предком Дальтоном. Кольцо было готово к работе. «Все, ворота открываются. Матушка с отцом под ручку начала спускаться со стены», на которой появились местные стражи со взведенными арбалетами в руках под командой капитана Хорта. Я так понял, что матушка уже рассчитала все так, чтобы оказаться напротив ворот именно тогда, когда граф со своими свитскими будет въезжать в ворота замка. Я тоже повернулся лицом к замковому двору, потому что теперь все интересное будет происходить именно там. Ворота раскрылись. Я только успел перейти на магическое зрение, как граф со своей свитой буквально ворвались в замковый двор. В этот момент кто-то ухватил меня за руку. Я, не глядя, вырвал руку и только потом повернулся. Повернулся, чтобы увидеть недовольное лицо Рыка. «Ты чего подкрадываешься?» — сердито воскликнул я. «Сейчас как бы шарахнул по тебе из чего-нибудь». «А!» — пренебрежительно махнул рукой Рык. «У тебя нет привычки пуляться, не глядя. Так что я ничем не рисковал». Он вдруг сделал обиженное лицо. «А почему ты меня не разбудил, Волька?» Он вдруг стал задумчив. «И почему я не слышал, как ты уходил? Я сплю всегда очень чутко». Он прервался, а потом закончил. «Да и вчерашний вечер я помню очень смутно». «Погоди, Рык, давай позже разберемся. Сейчас у всех нас большая проблема». И я кивнул в направлении замкового двора, на котором явно происходило что-то не то. А потом и вообще развернулся к нему лицом. «Волька, а Волька!» Только я попытался вникнуть в то, что происходит во дворе, как меня опять ухватили за руку. Я повернул голову к Рыку. «Ну что?» — раздраженно осведомился я. «А это кто?» Рык, так же, как и я ранее, кивнул в сторону двора, где люди графа уже соскочили с коней и подбежали к моим родителям. «Это Реджинальд, граф Дерский. Нам про него рассказывали», — отмахнулся я, а потом добавил. «Младший брат герцога». «Понял», — кивнул Рык, и я опять перевел свой взгляд на замковый двор. «А на дворе творилось что-то совсем плохое». Граф все так же восседал на своем копытном средстве передвижения, а его свита, кто с обнаженным мечом, а кто с кинжалом, окружили моих родителей. А двое из них с самым угрожающим видом держали свои кинжалы рядом с горлом мамы и папы. Осознав эту картину, я почувствовал, как меня начинает охватывать ярость, а глаза застилать ярко-красная пелена. Но предпринять я ничего не успел. Все произошло примерно одновременно. Во всяком случае, если и был разрыв по времени, то он был совсем небольшим. Капитан Иствик дал команду своим воинам. «Целься!» Я посмотрел на ехидно улыбающегося графа, включив магическое зрение, посмотрел на его людей и громко заорал. «Хорт! Отставить! Не стрелять! Хорт!» Капитан замковой стражи удивленно посмотрел на меня, но команду не дал, а потом и вовсе приказал опустить арбалеты. «Ну, хоть один благоразумный человек нашелся», — издевательским тоном заметил граф. «Энтони», — обратился он к одному из своих воинов, вошедших вместе с ним, — «чего они там копаются? Почему не входят в замок? Иди, поторопи их». Воин вскинул руку в салюте и побежал к воротам. Я быстро подошел к капитану Иствику. «Хорт, вы правильно сделали, что послушались». Еще только подходя к нему, я начал говорить и, увидев удивленно изогнутую бровь, пояснил. «Я не знаю, видите вы или нет, но они все увешаны артефактами, как праздничные деревья. Я могу видеть магические потоки. Так вот, они ими скрыты вообще полностью, с головы до ног. Проклятие, да у них вообще нет ни одного неприкрытого участка». «Что же делать?» — как-то растерялся капитан. «Ну, уж не из арбалетов по ним стрелять. Они только этого и ждут, чтобы начать убивать на ваших людей». Бросил я, лихорадочно соображая, как правильно поступить. «Да, у меня есть переделанное Дартоном огненное кольцо. Но его может не хватить». «Нет, на всех его точно не хватит. Но если попытаться убить только графа, то тут возможны варианты». Я уже совсем было собрался привести свой план действия, когда услышал громкий смех матушки. Это было настолько неожиданно, что я на секунду застыл, выпучив глаза и не веря своим ушам. Кстати, я был не одинок. Я не видел Хорта и его воинов, а вот графа видел очень хорошо. Услышав мамин смех, он вздрогнул, побледнел, и его левая рука, держащая повод коня, ощутимо дрогнула. Если бы не напряженность момента, я бы обязательно обратил на это внимание. Точнее, я внимание это обратил. Просто оставил это на потом. «Вы смеетесь?» — каким-то надтреснутым голосом осведомился граф. «Граф, вы как были подонком, устраивая покушение на своего старшего брата?» Граф метнул гневный взгляд, но не на матушку, как можно было бы подумать, а на капитана замковой стражи Хорта Иствика. «Ага. Значит, он знает, чей капитан человек. Так и продолжаете вести себя низко и коварно. Вот вы хитростью ворвались в замок. И что?» «Я беру этот замок под свою руку», — пафосным тоном заявил граф Реджинальд. «Он теперь мой по праву силы». Мама опять засмеялась и махнула рукой в сторону ворот. «Ваш человек уже подбегает к воротам», — все таким же веселым голосом сообщила ему мама. «Повернитесь, посмотрите на него, и мы посмеемся вместе». Граф не стал пренебрегать ее предложением и повернулся, чтобы тоже взглянуть, что такого смешного нашла в этом моя матушка. Я тоже решил пока ничего не предпринимать, подождать, посмотреть, что задумала моя матушка. Долго ждать не пришлось. Воин подбежал к воротам, и вместо того, чтобы выбежать через них, он вдруг резко остановился, вскинув руки к лицу, словно налетел на какую-то преграду. Хотя почему словно? Он и налетел на нее, врезавшись со всего размаха во что-то невидимое, издавшее при этом хрустальный звон. Воин тихонько стек на землю замкового двора без признаков сознания. Граф некоторое время неверяще смотрел на бессознательную тушку своего воина, а потом повернулся лицом к моим родителям. И вот теперь я испугался. От него исходила такая волна чистой, ничем не замутненной ненависти, а его лицо было искажено такой злобой, что мне поплохело, хотя я находился достаточно далеко от него. Тогда что же чувствовали мои родители? Но на их лицах даже не дрогнул ни один мускул. Моя мама все так же весело улыбалась, только подняла вверх левую руку с открытой ладонью. «Колдовство!» — взревел раненым буйволом граф. «Ты, женщина, посмела магичить в моем присутствии, не спросив разрешения?» «Ну что же?» — граф уже наполовину хрипел, брызгая слюной. А глаза его налились кровью, и казалось, что они вот-вот выскочат из орбит. Настолько они были выпучены. «Сейчас посмотрим, как вы теперь посмеетесь. Убить их!» «Стойте!» — громко закричала мама. Все замерли. «Граф!» — обратилась мама к захватчику. «Я же предупреждала вас, чтобы вы не предпринимали никаких недружественных действий». Реджинальд, граф Дерский, похоже, уже успокоился, потому что в ответ на мамины слова он криво усмехнулся и пояснил. «Но я вам ничего не обещал. Разве не так?» «Так я и не просила вашего обещания, если вы помните», — отрезала матушка. «Я просто предупредила вас, чтобы вы вели себя достойно». «Женщина, прекрати оскорблять меня!» — рявкнул граф, потом бросил взгляд на своих людей, по-прежнему держащих обнаженные клинки около горла моих родителей. «Пока отпустите!» — отдал он приказ, — «но продолжайте контролировать. В случае попытки воспользоваться магией — убейте!» Он ловко спрыгнул с коня и пошел ко входу на первый этаж. «Пора повнимательнее осмотреть мою собственность». Явно насмехаясь, бросил он, проходя мимо моих родителей. «А вы пока подождите, пока я придумаю, что с вами делать». Он расхохотался, явно довольный своей шуткой. «Да», — продолжил он, чуть отсмеявшись, — «убивать я вас, пожалуй, не буду. Ведь вы сделали мне такой...» Он все еще смеялся, обвел вокруг себя руками. «Просто королевский подарок». И граф, продолжая смеяться, пошел дальше. Мама стояла со все еще поднятой рукой с раскрытой ладонью и явно чего-то ожидала. Чего она ждала, стало понятно, когда граф достиг входа на первый этаж донжона и также уперся в невидимую преграду. Он повернулся к моим родителям лицом, просто искаженным от ярости, но ни произнести, ни сделать ничего не успел. «Реджинальд граф Дерский!» — громко произнесла матушка. — «Вы и ваши люди теперь мои пленники!» И сжала поднятую ладонь в кулак. Ну, я вам скажу, такого эффекта я не ожидал. Да я думаю, что не ожидал вообще никто. Возможно, что и матушка тоже. Люди графа, схватившись за горло, выпучили глаза и такое ощущение, что пытались сделать вдох. Но у них ничего не получалось. Они уже начинали замирать, упав на плиты замкового двора. Но мама все крепче сжимала кулак, как будто пыталась выдавить из них оставшийся воздух. Наконец, видимо, что-то заметив, она разжала кулак и с любопытством посмотрела на тело графа и его воинов. Те лежали на каменных плитах двора, отчаянно втягивая в себя все новые и новые порции воздуха. «Граф», — матушка подошла совсем близко к милорду Реджинальду, — «вы признаете себя моим пленником или мне продолжить?» Граф мог быть кем угодно, но вот идиотом он не был. «Признаю», — прохрипел он с ненавистью, глядя на матушку. «Будьте вы прокляты», — добавил он. «Это вряд ли», — усмехнулась матушка. «Все слышали?» — спросила она громко, обводя взглядом все еще валяющихся вояк неудачливого графа. Те прохрипели согласие, но вставать с плит двора не спешили. «Хорт!» — резко бросила мама. «Выдели людей. Нужно снять с моих пленников оружие, доспехи, амулеты, украшения. В общем, избавь их от всего ценного. Впрочем, что я тебя учу, ты и сам все прекрасно знаешь. Знаешь ведь?» Матушка бросила взгляд на капитана замковой стражи. «Знаю», — подтвердил он, а потом отдал приказ. «Снег, Браст, Гриф и ты, Готфри, обыскать, снять оружие, доспехи, амулеты, артефакты, украшения. Точнее, сначала все снять, а потом тщательно обыскать. Все ясно?» Воины замковой стражи нестройно выразили свое согласие и не спеша двинулись к объектам своей заботы. «Остальные...» Хорт посмотрел на оставшихся. «Арбалеты в руки и контролируйте, чтобы все прошло правильно. Если кто из них дернется...» Хорт кивнул подбородком на все еще лежащих и судорожно дышащих воинов графа. «Разрешаю пристрелить». «Вы что?» — прохрипел возмущенный граф, когда к нему подошел один из воинов замковой стражи. «Хотите и с меня снять оружие и доспехи?» «И не только, граф, не только...» Лучезарно улыбаясь, ответила ему матушка. «Вы ведь теперь мой пленник, вы помните? А где вы видели пленных в доспехах и с оружием?» Мама победно улыбнулась и хотела уже куда-то пойти, но ее остановил вопрос графа. «А если я пообещаю не причинять вреда вашим слугам и вашей семье?» Мама задумалась, а через несколько мгновений отрицательно качнула головой. «Нет, граф, я, пожалуй, на это не пойду». «Но почему?» — вскричал неприятно пораженный и встревоженный граф. «Это обычная практика. Все и везде поступают именно так с родовитыми пленными. А то, что я хорошего рода, вы, надеюсь, не сомневаетесь?» И он зло уставился на матушку. Та укоризненно покачала головой. «Вы настолько вероломны, граф, что я не рискну довериться вашему слову. Я уверена, что все свое время вы посвятите тому, чтобы найти способ его обойти и, убив нас всех, все-таки завладеть замком. Плюс вы настолько беспринципны и неразборчивы в средствах, что вы уж извините, но, сравнивая вас с вашим старшим братом, невольно возникает вопрос, а брат ли вы ему?» И матушка, оставив графа лежа скрежетать зубами, пока один из наших стражников освобождал его от оружия и доспехов, продолжила свой путь. Около входа в донжон она остановилась, обернувшись, окинула взглядом получившуюся картину, поморщилась и, глядя на одного из наших стражников, который, не обращая внимания на отчаянную ругань кого-то из графских воинов, пытался стащить с него сапоги. «Обувь-то им оставьте», — громко на весь двор произнесла она. «Да и одежду тоже. Не голыми же им ходить. Только оружие, доспех, амулеты, артефакты и украшения». Тут ее взгляд, блуждающий по двору, наткнулся на нас с Рыком. «Волан!» В ее голосе мне послышалось непонимание и удивление. «А ты чего стоишь? У нас еще незаконченное дело есть. Давай, шевели коленками!» «Как она их!» — услышал я восхищенный шепот Рыка. «Волька, представляешь? Она их всех! Одной рукой, как младенцев!» «Успокойся!» Резче, чем хотел, оборвал я его в восторге. «Это магия, а в магии ничего просто так не дается. Подумай, какова может быть плата?» Восторженный шепот за спиной мгновенно стих. Мы с Рыком спустились со стены и через двор двинулись к стоящей у входа в донжон и ожидающей нас матушке. «Эрик», — окликнула матушка отца каким-то теплым голосом, «проследи тут, пожалуйста, за всем, хорошо?» Отец, стоящий рядом с капитаном Хортом, кивнул и вдруг задал вопрос. «Дорогая, а что делать с пленными и с их конями?» Матушка на секунду задумалась, а потом ее лицо озарила радостная улыбка. «Кони принадлежат нам по праву победителя. Я надеюсь, у нас есть где разместить такое количество охорт?» И она посмотрела на капитана. «Есть, миледи Ария», — четко ответил капитан. Глаза его аж светились от счастья и энтузиазма. «А насчет пленных?» — продолжила матушка. «Просто выставьте их всех за ворота. И все. Зачем они нам здесь нужны?» «Будут мстить», — предупредил Хорд. Матушка тяжело вздохнула. «Они и так будут мстить, Хорд, разве нет?» Капитан согласно наклонил голову. «Просто предупреждаю всех. Если будете мстить и попадетесь, то в следующий раз пощады не будет. Кстати, граф, учитывая вашу беспринципность, предупреждаю персонально вас. Если попытаетесь отыграться на детях или других родственниках, уничтожу всю вашу семейку, понятно?» Матушка выразительно посмотрела на графа. Что он ей ответил, я не расслышал, так как именно в этот момент идущий чуть сзади рык потеребил меня за рубашку и спросил. «Волька, а мы сейчас куда?» «Я в алтарный зал», — обернувшись негромко, почти одними губами ответил я. «Куда тебя зашлет матушка, я не знаю». «А можно мне с вами, а, Волька?» Рык с надеждой посмотрел на меня. «Рык, не я здесь решаю», — признал я очевидное. «Все вопросы к матушке, хорошо?» «Какие вопросы ко мне?» — спросила матушка, услышав мои последние слова. «Мы с Рыком как раз до нее добрались». «Да вот Рык хочет с нами», — пояснил я. «Может, возьмем?» Рык с надеждой уставился теперь на матушку. Она задумалась и невидящим взглядом смотрела на двор, где уже заканчивали потрошить пленных на предмет артефактов и украшений. «Миледи!» — вдруг услышал я обеспокоенный голос капитана Хорта. «Миледи!» Матушка очнулась от раздумий и вопросительно посмотрела на него. «Миледи!» — заметив, что она смотрит на него, Хорт пояснил. «У нас проблемы. Пленных не получается поднять. Они не могут стоять на ногах. Совсем. Что делать, миледи?» Он с неприкрытой тревогой смотрел на матушку. К моему удивлению, она улыбнулась и небрежно махнула рукой. «А пустое, капитан, им пока стоять на ногах незачем, только лишние хлопоты вам. Когда закончите с изъятием всего, что я перечислила, и будете готовы их выпроводить из залка, пришлете Диттона, он знает, где меня искать, и я верну пленным возможности стоять и двигаться. А пока пусть так, хорошо?» Капитан, глядя на матушку взглядом полным восхищения, согласно кивнул. «Да», — добавила она, как будто что-то вспомнив, — «когда будете выводить пленных из замка, самим за ворота не выходить». «А как же мы пленных-то?» — робко поинтересовался кто-то. «Ведь ворота-то того, их не пропустят». «Пропустят», — уверила их мама. «Вас пропустят в обе стороны, а их только туда. Обратно им хода нет». «Все слышали?» — она повысила голос. Пленные с готовностью закивали. Мама насмешливым взглядом окинула территорию двора, потом резко повернулась и, никому вроде не обращаясь, бросила «пошли!» и скрылась на первом этаже донжона. Мы с Рыком переглянулись и устремились за ней. «А чего за ворота не выходить-то?» — услышал я чье-то тихое бормотание. — Ежели они и туда, и обратно нас пускают. А вот ответ ему, если он и был, я уже не услышал, поскольку мы с Рыком вошли в донжон и вслед за моей мамой двигались к лестнице, ведущей в подземелье. Едва войдя в алтарный зал, мы услышали недовольный голос Гранура. — Че так долго возилась, госпожа Ария? Все можно было сделать гораздо быстрее и проще. «Проще не значит лучше», — отрезала мама. «Ты же сам мне вдогон кричала не очевидной пользе, а очевидных решений, разве нет?» «Ну, — смешался наш собеседник, — не совсем так, но...» «А!» — он махнул рукой. «Хрен с ним! Получилось, что получилось. На самом деле далеко не худший вариант. Приступим?» Он вопросительно посмотрел на матушку. «Да», — согласилась она, — «но чуть позже, ладно?» А то мне нужно будет вернуть пленникам возможность пользоваться ногами. Кстати, матушке пришла в голову интересная мысль, судя по загоревшимся глазам. А ты не знаешь какой-нибудь клятвы, чтобы они даже думать не смогли о том, чтобы отомстить за сегодняшний конфуз? Гранор медленно отрицательно покачал головой. Понимаете, Ария, вся сложность таких клятв заключается в том, что их нужно обставлять таким количеством условий, которые нельзя нарушать, что обязательно хотя бы парочка будет взаимоисключающими. А при таком варианте клятва работать не будет. Поэтому я считаю, лучше вообще не брать клятву и быть готовым к их мести, чем верить неработающей клятву и получить нож в спину. Ну, возможно, вы и правы, — легко согласилась с ним мама. «Леди Ария!» — вдруг услышали мы голос Диттона. «Леди Ария, вы здесь?» «Здесь, Диттон!» — крикнула в ответ матушка. «Сейчас выйду, жди!» Она весело посмотрела на всех присутствующих и, улыбнувшись, сказала. «Нужно закончить с пленными. Я сейчас вернусь». После чего развернулась и быстрым шагом покинула зал. Отсутствовала она совсем недолго, может, минут 5. За это время я успел лишь спросить Гранора, можно ли будет мне понаблюдать в магическом зрении за процедурой поглощения камня, как правильно это делать и на что обращать внимание. Да. Я уже начинаю жалеть, что попросил Дель Ревика обучить меня общим магическим заклинаниям. Учитель из него еще тот. Мне хватило его разъяснений, на что смотреть во время наблюдения за поглощенным камнем. Неужели нельзя было все объяснить менее нудно и монотонно? Да я чуть не уснул, пока он мне все объяснил. Только огромным усилием воли я заставлял быть открытыми свои глаза. И как результат этой выматывающей борьбы, половину объяснений пропустил мимо ушей. Но просить Гранора повторить не стал. Ну его. Просто неизвестно, как он отреагирует, если я засну во время его объяснений. Мама стремительно ворвалась в зал и спасла меня от начинающей завладевать мной сонной хмари. «Все, закончила», — радостно сообщила она. «Сейчас их выставят за ворота, и все». «Ну что?» — она посмотрела на Гранора. «Пора?» Он кивнул. «Ложитесь на плиту», — Ария подсказал он. «Ну, да это все вам знакомо», — продолжил он, наблюдая за располагающейся на плите матушкой. «Вот так», — подбадривал он ее. «На спину, руки вдоль тела, ладонями вверх». «Отлично». «Теперь берете камень в правую руку и кладете». «Да, отлично, вы все запомнили». Он повернулся ко мне и энергично кивнул, давая понять, что уже пора включать магическое зрение и начинать наблюдать за процессом. Честно говоря, я очень опасался, что с мамой может получиться как с Микой, когда камень чуть не высосал из него жизнь и переключался на магическое зрение, внутренне готовясь начать борьбу с этим проклятым камнем. Но, к моей радости, картина резко отличалась от той, что было у Мики. Еще до того, как я переключился на магическое зрение, я заметил, что камень как-то медленно, словно в какую-то густую жидкость, погружается в мамину руку. При этом болевых ощущений она не испытывала. Ее лицо было спокойным и безмятежным. В магическом зрении картина была еще интереснее. Я видел мамины энергетические потоки зеленого цвета и видел точку насыщенного ярко-красного цвета, из которой в мамин организм и поступала новая энергия. Судя по всему, она равномерно разносилась кровью по всему организму. А потом, довольно быстро, она начала собираться вокруг маминого магического хранилища, окружив его со всех сторон, а потом стала потихоньку проникать внутрь, но равномерно, сразу отовсюду, потихоньку растягивая его и увеличивая размеры. Происходило все это не быстро, но как-то неотвратимо, что ли. Ее магическое хранилище явно увеличивалось, и по мере увеличения менялся цвет маминой энергии. Нет, цвета не смешивались, но параллельно зеленым потокам появились и красные, а кое-где красные обволокли зеленые, и получилось что-то вроде зеленой реки с красными берегами. Мамино магическое хранилище я своим взглядом уже не видел. Его окружил плотный красный туман новой энергии. Я отключил магическое зрение и посмотрел на Гранора. «Это нормально?» — задал вопрос я. Гранор, не отрываясь от наблюдения, только кивнул, и я вновь переключил зрение, чтобы наблюдать за процессом дальше. Ничего нового не происходило. Через некоторое время ярко-красная точка, из которой в маму поступала энергия, исчезла. А еще через какое-то время в мамино магическое хранилище всосался и весь красный туман, сильно увеличив его в размерах, чуть ли не в 5 раз, наверное. Я понял, что процесс поглощения закончен, и вновь вернулся к нормальному зрению. «Все прошло нормально», — я услышал голос Дель Ревика, еще даже не успев задать вопрос. «Теперь остается только ждать, когда все усвоится». «Подождем», — согласился я и уселся на пол около плиты, на которой лежала мама. Рык, все это время безмолвно постоявший рядом со мной, подошел и тоже уселся на пол, но с другой стороны плиты. «Подождем», — эхом повторил он.